Изредка он даже дозволял гвинонам слизывать со своей шкуры соль. В эти минуты он растягивался в весь рост на земле и лежал с блаженным выражением на морде. В первый день по прибытии Джорджа в лагерь дриллы сделали попытку общими силами отколотить его и утвердить свое господство. Но Джордж оказался на высоте положения и вышел из этой схватки победителем. После этого случая дриллы почтительно склонились перед новым владыкой. Начиная преследование гвинонов, дриллы предварительно всегда выясняли, далеко ли находится Джордж. Так как у последнего был простой способ прекращения споров. Он кидался к месту драки и без разбора наносил сильные укусы всем ее участникам. Джордж, быстро сделавшись ручным и податливым, стал в лагере общим любимцем и значительную часть времени проводил на кухне. Вскоре, однако, мне пришлось его из кухни убрать, так как он постоянно оказывался виновником всех и всяких недоразумений. Если запаздывал обед, мне говорили, что Джордж опрокинул сковороду. Если что-либо пропадало, находилось по меньшей мере три свидетеля, подтверждавшие, что в последний раз пропавший предмет они видели у Джорджа. Джордж был возвращен в общество обезьян, которым он и стал руководить с мягкостью и тактом. Эти его качества поражали меня, так как в подавляющем большинстве случаев обезьяны, замечая уважение и страх своих сородичей, становятся отвратительными, наглыми существами. Удивил нас Джордж и другой своей особенностью. Решив, что, как и прочие обезьяны, он боится хамелеонов, я привязал его к столбу довольно длинной цепочкой. Заметив поблизости хамелеона, Джордж добрался до него, что стало возможным благодаря длине цепочки, одним ударом сбил его с ветки и принялся уплетать с видимым удовольствием. Пришлось срочно укорачивать привязь. Самой очаровательной обезьянкой в моей коллекции был красноухий гвинон величиной с небольшую кошку, с нежной желто-зеленой окраской, с желтыми полосками на щеках, бахромой красновато-коричневых волос под ушами и большим сердцевидным пятном красных волос на морде. Весь он был хрупкий и изящный. Худые костлявые пальцы на лапках напоминали мне пальцы очень старых людей. Ежедневно каждая обезьяна получала свою порцию кузнечиков, любимую пищу обезьян. Когда красноухий гвинон замечал меня, он становился на ноги, издавал пронзительные, тонкие крики, напоминавшие щебетание птиц, и умоляюще протягивал руки с тонкими дрожащими пальцами. Наполнив рот и обе руки кузнечиками, гвинон быстро съедал их, а затем начинал внимательно, с напряженным выражением в светло-коричневых глазах, рассматривать свои лапы и землю около себя в надежде обнаружить какого-нибудь затерявшегося кузнечика. Никогда еще я не встречал более милой обезьянки. Даже ее крики, напоминавшие мягкое щебетание птиц и протяжное воркование, которым она стремилась привлечь к себе внимание, резко отличались от утробного ворчания и громких пронзительных криков дриллов или от металлических скрипучих голосов белоносых гвинонов. Джордж разделял мои симпатии к красноухому гвинону.